Жесткий диск из компьютера Истера открыть оказалось невозможно. Он ввел в него столько дополнительных паролей, секретных кодов, антивирусных программ и программ, страхующих от взлома, что эксперты-компьютерщики Фитча оказались бессильны. Фитч выписал их в субботу из Вашингтона. Это были честные специалисты, они понятия не имели, откуда этот жесткий диск и эти дискеты. Фитч просто запер их в комнате, где была установлена система, идентичная изъятой у Истера, и объяснил, что ему нужно. Большинство дискет были снабжены такими же программами защиты. Однако, промучившись над половиной дискет из первого пакета, эксперты все же сумели разгадать пароли, наткнувшись на старую дискету, в которую Истер не потрудился ввести достаточно защитных программ. В меню значилось 16 файлов, имена которых ни о чем не говорили. Фитчу принесли распечатку первого из них. Это был 6-страничный обзор текущих новостей, касающихся табачной промышленности, под которым стояла дата 11 октября 1994 года. Упоминались статьи из Time, Wall Street Journal и Forbes. Во втором файле содержалось 2-страничное изложение документов по процессу, касавшемуся неудачной операции по имплантации органов. В третьем – нескладное стихотворение Николаса о реках. В четвертом – еще один обзор недавних статей, на сей раз посвященных легочной онкологии и связанных с этой проблемой судебным процессом. Фитч и Конрад внимательно прочли каждую страничку. Изложение было четким и ясным, однако сделанным, вероятно, в спешке, так как пестрело опечатками. Истер писал, как непредубежденный репортер. Было совершенно невозможно понять, сочувствует ли он курильщикам или просто интересуется подобными уголовными процессами. Нашлись другие ужасные стихи Николаса и незаконченный рассказ. И, наконец, удача. В 15-м файле содержались 2 странички письма к матери, некой мисс Пэмели Бленчард из Гарднера, Техас, от 20 апреля 1995 года. «Дорогая мамочка, сейчас я живу в Билоксе, штат Миссисипи, на побережье залива». Далее Николас рассказывал, как ему нравится соленая морская вода и пляжи. Он никогда уже не смог бы жить в сельской местности. Он пространно, целых 2 абзаца, извинялся за то, что замотался и потому не написал ей раньше. Впредь Николас обещал матери писать регулярнее. Еще он спрашивал об Алексе, сообщал, что не говорил с ним уже 3 месяца и интересовался, правда ли, что тот уехал на Аляску и нанялся там сопровождать туристов-рыболовов. Сам он никак не мог в это поверить. Судя по всему, Алекс был его братом. Ни об отце, ни о какой-либо девушке, в том числе и носящей имя Марли, Николас не упоминал. Он рассказывал матери, что нашел работу в казино, которая ему нравится, но это временная работа, будущего своего он с ней не связывает. По-прежнему хочет стать юристом, сожалеет, что пришлось оставить юридический колледж, теперь ему туда уже не вернуться. «Вообще-то он почти счастлив», — писал Николас, живя на небольшое жалование, но зато не испытывая груза какой бы то ни было ответственности. Вот и все. Ему нужно бежать. Заверение в любви, просьба передать привет дядюшке Сэмми скоро позвонит. Подписался он только именем, с любовью, Джефф. Фамилии нигде в письме не упоминалось. Через час после того, как письмо было прочитано, Данте и Джо Бой вылетели из Билокси на частном самолете. Фитч велел им отправиться в Гарднер и нанять там всех имеющихся в наличии частных сыщиков. Компьютерщики открыли еще одну дискету, предпоследнюю. С помощью сложнейших отмычек им удалось обойти систему защиты и разгадать пароли. Здесь была воспроизведена часть списка официально зарегистрированных избирателей округа от А до К, всего 16 тысяч имен с адресами. По мере того, как этот список распечатывался, Фитч брал очередные порции и сверял со своим списком. Список избирателей не был секретным, его можно было купить у Глории Лейн за $35. В годы, когда проводились выборы, большинство кандидатов покупали эти списки. Но в списке Истера было 2 странности. Во-первых, он хранил его на дискете. А это означало, что ему удалось внедриться в компьютер Глории Лейн и украсть информацию непосредственно из него. Во-вторых, было неясно, зачем продавцу из компьютерного отдела супермаркета и студенту-заочнику понадобился этот список. Если Истер сумел войти в компьютер секретаря суда, стало быть, он мог внести свое имя в список наиболее вероятных кандидатов в присяжные. Чем больше Фитч об этом думал, тем более правдоподобным казалось такое объяснение. Когда воскресным утром Хоппи в ожидании 9 часов пил крепкий кофе в своем рабочем кабинете, глаза у него были красными и опухшими. Кроме банана, съеденного в субботу утром, у него во рту не было ни крошки с того самого момента, когда он, заваривая кофе Фолджер у себя на кухне, услышал звонок в дверь, и в его жизнь ворвались Нейпайер и Ничман. Кишечник у Хоппи был расстроен и нервы на пределе. В субботу вечером он выпил слишком много водки, причем пил он дома, что Милли категорически запрещала. Впрочем, дети ничего не видели, они долго спали в субботу. Хоппи никому ничего не сказал, да никто его в сущности ни о чем и не спрашивал. Чувство унижения удерживало его от того, чтобы поделиться с кем-нибудь своим ужасным секретом. Ровно в 9 явились Нейпайер с Ничманом, а с ними еще один более пожилой человек в таком же строгом темном костюме и с тем же суровым выражением лица, словно он пришел, чтобы лично высечь и содрать кожу с несчастного Хоппи. Ничман представил его как Джорджа Кристано из Вашингтона, из Министерства юстиции. Рукопожатие Кристано было холодным, он оказался неразговорчивым. «Послушайте, Хоппи, вы не возражаете, если мы предложим вам побеседовать где-нибудь в другом месте?» — спросил Нейпайер, презрительно оглядывая кабинет. «Просто так будет безопаснее», — пояснил Ничман. «Вы же не знаете, где могут быть спрятаны жучки», — добавил Кристано. «Так скажите мне», — пошутил Хоппи, но никто не уловил юмора. Он был не в том положении, когда можно отказаться, поэтому пришлось согласиться. Они сели в строгий черный линкольн. Ничман и Нейпайер впереди, Хоппи сзади вместе с Кристано, который сразу же начал деловито объяснять, что он какой-то там помощник генерального прокурора из самых потаенных уголков Министерства юстиции. Чем ближе к заливу они подъезжали, тем отвратительнее чувствовал себя Хоппи. Потом Кристано надолго замолчал. «Вы демократ или республиканец, Хоппи?» — мягко спросил он, прервав, наконец, затяжную паузу. Нейпайер повернул к берегу и направил машину вдоль моря на запад. Хоппи, разумеется, никого не хотел обидеть. «О, я даже не знаю. Я всегда голосую за личность, знаете ли. К партиям я не примыкаю, понимаете, что я хочу сказать?» Кристано смотрел в окно, словно давая понять, что не это он хотел услышать. «А я надеялся, что вы убежденный республиканец», — сказал он, наконец, продолжая смотреть на море. Хоппи мог объявить себя приверженцем любой паршивой партии, как пожелают эти ребята, ему было абсолютно все равно. Если это доставит удовольствие мистеру Кристано, он готов был стать даже коммунистом-фанатиком с диким взором и партбилетом на груди. «Я голосовал за Рейгана и Буша», — с гордостью сказал он, — «и за Никсона, даже за Голдуотера». Кристано едва заметно кивнул, и Хоппи перевел дыхание. Нейпайер заглушил мотор, припарковав машину у дока на берегу залива Сент-Луис в 40 минутах езды от Билокси. Хоппи вслед за Кристано прошел по пирсу и взошел на борт безлюдной 60-футовой яхты под названием «Полуденный восторг». Нейпайер и Ничман остались около машины. «Садитесь, Хоппи», — предложил Кристано, указывая на скамейку с воздушно-мягким сиденьем, стоявшую на палубе. Хоппи сел. Яхта едва заметно, плавно покачивалась, на море был штиль. Кристано сел напротив и наклонился вперед, так что их головы оказались на расстоянии не более 3 футов друг от друга. «Красивая яхта», — сказал Хоппи, поглаживая кожзаменитель, в котором были обиты сиденья. «Она не наша. Послушайте, Хоппи, на вас случайно нет записывающего устройства?» Хоппи инстинктивно вскочил, шокированный таким предположением. «Конечно, нет». «Простите, но так бывает. Так что мне придется вас обыскать, вы уж не обессудьте». Кристано быстро окинул его взглядом с головы до ног. При мысли, что этот незнакомец будет сейчас обыскивать его здесь, на яхте, где больше никого нет, Хоппи пришел в ужас. «Я клянусь, что на мне ничего нет, поверьте», — сказал он, гордясь своей твердостью. Лицо Кристано подобрело. «Хотите, можете и вы меня обыскать», — предложил он. Хоппи оглянулся по сторонам, нет ли кого поблизости. Выглядело бы странновато, подумал он. Двое взрослых мужчин ощупывают друг друга среди бела дня, настоящей на якоре яхте. «А на вас есть жучок?» — спросил он. «Нет». «Клянетесь?» «Клянусь». «Ну ладно», — с облегчением сказал Хоппи. Ему очень хотелось поверить этому человеку, иначе об этом даже подумать было страшно. Кристано улыбнулся. Потом вдруг нахмурился и подался вперед. Легкая беседа закончилась. «Я буду краток, Хоппи. У нас к вам предложение. Предложение, которое позволит вам выйти из неприятной ситуации без единой царапины. Ни ареста, ни обвинения, ни суда, ни тюрьмы, ни вашего портрета в газетах, ничего. В сущности, о случившемся никто даже и не узнает». Он перевел дыхание, и Хоппи, воспользовавшись моментом, сказал: «Звучит заманчиво, я вас слушаю». Это необычное дело. Прежде с подобными делами мы не сталкивались. Оно не имеет отношения ни к закону, ни к суду, ни к наказанию. Это политическое соглашение, Хоппи, чисто политическое. В Вашингтоне не останется никаких бумаг, в которых вы бы фигурировали. Никто никогда ни о чем не будет знать, кроме меня, вас, тех двух ребят возле машины и менее десятка сотрудников секретного департамента министерства. Вы выполняете свою часть договоренностей, мы прекращаем ваше дело, и все обо всем забывают. Я согласен. Говорите, что нужно делать. Хоппи, вы осуждаете преступления, злоупотребления наркотиками, вам не безразличны закон и порядок? Конечно. Надоели ли вам взятошничество и коррупция, процветающие повсюду? Странный вопрос. В этот момент Хоппи почувствовал себя мальчишкой, расклеивающим воззвание против коррупции. Да. В Вашингтоне, Хоппи, есть хорошие и плохие люди. Мы в министерстве готовы жизнь отдать борьбе с преступлениями. Я, Хоппи, имею в виду серьезные преступления. Я говорю о наркодельцах, подкупающих судей, о конгрессменах, принимающих взятки от иностранных врагов, о преступлениях, подрывающих основы нашей демократии. Понимаете, о чем я? Если даже Хоппи не четко представлял себе, о чем толкует Кристану, он всей душой сочувствовал деятельности, которую тот вел вместе со своими замечательными ребятами в Вашингтоне. «Да-да», — радостно согласился он. «Но в наше время, Хоппи, все связано с политикой. Мы ведем постоянную борьбу с Конгрессом и президентом. Вы, Хоппи, знаете, в чем мы нуждаемся там, в Вашингтоне?» Что бы это ни было, Хоппи желал, чтобы они это получили. Кристану не дал ему возможности ответить. «Нам нужно больше республиканцев, больше добрых, консервативных республиканцев, которые дадут нам денег и не станут мешать. Демократы вечно повсюду суют свой нос, вечно грозят сокращением бюджета, его реструктуризацией, вечно пекутся о правах тех мерзких преступников, которых мы ловим. Это, Хоппи, настоящая война, мы ведем ее каждый день». Он взглянул на Хоппи так, словно ожидал от него ответа. Хоппи по-своему старался стать участником этой необъявленной войны. Он мрачно кивал, глядя себе под ноги. «Мы обязаны защищать своих друзей, Хоппи, и вот тут-то начинается ваша роль». «Отлично. Повторяю, это необычное дело. Сделайте его, и мы уничтожим пленку, свидетельствующую о том, что вы пытались подкупить мистера Моука». «Я согласен. Скажите, что я должен сделать?» Кристана замолчал и оглядел Пирс. Где-то в дальнем его конце о чем-то спорили рыбаки. Кристану наклонился и положил руку Хоппи на колено. «Речь пойдет о вашей жене», — сказал он почти беззвучно, потом откинулся назад, давая возможность Хоппи переварить услышанное. «О моей жене?» «Да, о вашей жене». «О Милли?» «О ней». «Но какого черта? Я объясню». «Милли?» — Хоппи был ошеломлен. «Какое отношение милая Милли может иметь ко всей этой закулисной возне?» «Дело в процессе, Хоппи», — сказал Кристану, и первый фрагмент головоломки лег на место. «Догадайтесь, кто дает больше всего денег на избирательные кампании кандидатов-республиканцев?» Хоппи был слишком потрясен, чтобы высказывать какие-либо разумные предположения. «Правильно, табачные корпорации. Они делают миллионные вливания в избирательные кампании, потому что у них вот где сидят все эти правительственные постановления». Он провел ребром ладони по горлу. «Эти люди, исповедующие идею свободного предпринимательства, так же, как и вы, Хоппи. Они понимают, что если человек курит, то это его личное дело. Им до смерти надоели правительственные и судейские адвокаты, пытающиеся помешать их бизнесу». «Это вопрос политический», — сказал Хоппи, недоверчиво уставившись на воду. «Исключительно политический», — подхватил Кристану. «Если большой табак проиграет этот процесс, начнется такой обвал судебных преследований, какого в этой стране еще не видывали. Компании потеряют миллионы, и, соответственно, мы не досчитаемся своих субсидий. Вы можете нам помочь, Хоппи?» Вмиг возвращенный к действительности, Хоппи лишь пробормотал: «Скажите, как?» «Вы можете нам помочь», — убедительно сказал Кристано. «Конечно, я хотел бы, но как?» «Милли, поговорите с женой. Объясните ей, сколь бессмыслен и опасен этот процесс. Она, Хоппи, должна провести работу с коллегами. Она обязана проявить твердость по отношению к тем либералам в жюри, которые мечтают вынести обвинительный приговор. Вы можете это сделать?» «Конечно, могу». «И сделайте, Хоппи. Мы вовсе не хотели бы дать ход той пленке. Помогите нам, и мы спустим ее в унитаз». Напоминание о пленке пронзило Хоппи. «Да, я согласен. Я как раз сегодня должен увидеться с ней. Убедите ее. Это страшно важно. Важно для нас в министерстве, для блага страны и, разумеется, для вас. Это избавит вас от необходимости отбывать 5-летний срок в тюрьме». Кристану хрипло хохотнул и похлопал Хоппи по колену. Хоппи тоже засмеялся. С полчаса они обсуждали стратегию. Чем дольше они оставались на яхте, тем больше вопросов возникало у Хоппи. Что если Милли проголосует за табачные компании, а остальные присяжные не согласятся с ней и вынесут обвинительный приговор? Что тогда будет с ним, с Хоппи? Кристано пообещал соблюдать правила договора, независимо от исхода процесса, если Милли проголосует так, как надо. Когда они возвращались к машине, Хоппи чуть ли не в припрыжку бежал по пирсу. К Нейпайру и Ничмену вернулся совсем другой человек. Потратив 3 дня на размышления, судья Харкин в субботу вечером принял решение не пускать присяжных на воскресные службы. Он не сомневался, что у всех 14 непременно возникнет острое желание пообщаться со Святым Духом. Было совершенно неприемлемо разрешать им разъехаться по всему округу. Судья позвонил своему исповеднику, тот сделал еще несколько звонков, и был найден юный студент-богослов. На 11 часов в воскресенье назначили службу в бальной зале сиесты. Судья Харкин направил каждому присяжному письменное уведомление об этом. Вернувшись с прогулки по Новому Орлеану, они нашли их под дверьми своих комнат. На службе весьма унылой присутствовали 6 человек, в том числе миссис Глэдис Карт, пребывавшая в весьма раздраженном для священного дня настроении. За последние 16 лет она не пропустила ни одного занятия в воскресной школе своей баптистской церкви. Последний раз это случилось, когда в Батон-Руже умерла ее сестра. 16 лет без единого пропуска. У нее были прекрасные показатели посещаемости. Только Эстер Кноблах из Союза женских миссий могла похвастать лучшими. У той было 22 года примерного присутствия, но ей 79 лет, и у нее гипертония. Глэдис 63, у нее прекрасное здоровье, и она мечтала обойти Эстер. Она никому, разумеется, в этом не признавалась, но все и так знали. И вот теперь она потеряла свой шанс из-за судьи Харкина, человека, который ей с самого начала не понравился, а теперь она его возненавидела. Студент-теолог ей тоже был неприятен. Рики Коулман пришла на службу в спортивном костюме прямо после пробежки. Милли Дапри принесла с собой Библию. Лорен Дьюк была усердной прихожанкой, и краткость службы ее шокировала. Начавшись в 11, в 11:30 она уже закончилась. Типичная для белых спешка. Она слышала, что такое бывает, но присутствовать на подобных службах ей еще не доводилось. У них в церкви пастор никогда не всходил на кафедру раньше часа, но покидал ее зачастую уже после 3. Тогда они приступали к обеду, причем, если погода позволяла, устраивали пикник прямо на лужайке. А после этого снова возвращались в церковь, где возобновлялась служба. Откусывая по кусочку от сладкого рогалика, Лорен молча страдала. Мистер и миссис Граймс присутствовали вынужденно, не по велению сердца, а потому что стена комнаты 58 примыкала к бальной зале. Они не были ревностными прихожанами, особенно Херман, который не бывал в церкви с детства. В течение утра распространился слух. Филипп Сейвел возмущен тем, что в Мотеле устроили службу. Он поведал кому-то, что является атеистом, и об этом молниеносно узнали все. В знак протеста он лег в постель, судя по всему, нагишом или почти нагишом, скрутил ноги и руки в некой йоговской позе и как можно громче приступил к песнопениям. При этом он нарочно оставил двери открытыми. Во время службы его было слышно в бальной зале, и, несомненно, это заставило молодого священника свернуть проповедь и проявить торопливость, благословляя верующих. Лу Делл направилась было сказать Сейвелу, что он мешает, но быстро вернулась, увидев его почти голым. Потом пошел Уиллис, но Сейвел, закрыв глаза и открыв рот, просто проигнорировал охранника. Уиллис предпочел близко не подходить. Присяжные, не проявившие религиозного рвения, сидели по своим комнатам, включив телевизоры на полную мощность. В 2 часа начали прибывать родственники, привозившие чистое белье и провиант на неделю. Николас Истер был единственным, кто не поддерживал никаких внешних контактов. Судья Харкин решил, что Уиллис на полицейском автомобиле отвезет Истера домой. Пожар потушили несколько часов назад. Пожарные машины давно разъехались, узкая лужайка и тротуар перед домом были завалены обугленными обломками и кучей мокрой одежды. Тут же толкались ошеломленные случившимся соседи. «Где ваша квартира?» – спросил Уиллис, останавливая машину и уставившись на обгоревший кратер, зияющий в центре дома. «Он там, наверху», – ответил Николас, кивнул головой и указывая рукой. Выйдя из машины, он приблизился к группе людей на тротуаре, вьетнамскому семейству, которое в полном молчании рассматривало расплавленную настольную лампу. Ноги у него подкашивались. «Когда это случилось?» – спросил он. В воздухе все еще стоял едкий запах паленого дерева, краски и тлеющие ветоши. Никто из вьетнамцев ему не ответил. «Сегодня утром», — сказала проходившая мимо женщина с большой и тяжелой картонной коробкой в руках. Глядя на собравшихся, Николас вдруг осознал, что никого не знает по имени. В небольшом уцелевшем вестибюле какая-то деловая женщина одновременно что-то царапала в блокноте и разговаривала по сотовому телефону. Лестницу, ведущую на верхний этаж, охранял представитель частной службы безопасности, который в настоящий момент помогал пожилой женщине тащить по лестнице насквозь промокший старый ковер. «Вы здесь живете?» – спросила женщина с телефоном, обращаясь к Николасу. «Да, моя фамилия Истер, я из квартиры 312». «О, она полностью выгорела. Возможно, именно оттуда и начался пожар. Я хотел бы посмотреть». Охранник проводил Николаса и женщину наверх, где их взору открылась страшная картина разрушения. Они остановились на краю гигантской воронки, огороженной желтой полицейской лентой. Огонь, видимо, подымался вверх, прожигая потолки и стропила, и проделал два больших отверстия в крыше, точнёхонько в том месте, под которым, насколько он мог понять, еще недавно была его спальня. Распространился огонь и вниз, нанеся невосполнимый ущерб квартире, находившейся под ним. От 312-й осталась лишь кухонная стена, на которой, готовая вот-вот сорваться, висела перекошенная раковина. Ничего. Ни следа дешевой мебели, стоявшей в его гостиной, да и самой гостиной, как не бывало, и спальни тоже. И к ужасу Истера бесследно исчез компьютер. Ни полов, ни потолков, ни стен, только зияющая пустота. «Кто-нибудь пострадал?» – осторожно поинтересовался Николас. «Нет». «Вы были дома?» – спросила женщина. «Нет, а вы кто?» «Я из дирекции, попрошу вас заполнить кое-какие бумаги». Они вернулись в вестибюль, где Николас поспешно заполнил предложенные ею бланки и удалился в сопровождении Уиллиса. Глава 22. В лаконичной, написанной неразборчивым почерком записки Сейвела к судье Харкину, говорилось, что согласно словарю Уэбстера, слово «супружеский» относится только к мужу или жене, а поэтому автор записки возражает против формулировки «супружеские визиты». У него нет жены, и он без уважения относится к институту брака, поэтому предлагает заменить эту формулировку другой – «социальное общение». Далее он выражал возмущение, устроенное утром службой. Он послал свою записку по факсу судье Харкину домой. Тот получил ее во время четвертого тайма игры своих любимых святых, которую наблюдал по телевизору. Лу Делл организовала пересылку факса через регистратуру. Через 20 минут она получила от судьи ответ. Харкин заменял слово «супружеские» на слово «личные». Теперь визиты к присяжным должны были именоваться личными визитами. Он распорядился, чтобы Лу Делл сделала копии с его факса для каждого присяжного. Поскольку было воскресенье, он накинул лишний часок для общения присяжных с родственниками и знакомыми. Те могли оставаться в сиесте не с 6 до 9, а с 6 до 10 часов вечера. Потом он позвонил Лу Делл, чтобы узнать, чего еще желает мистер Сейвел и каково настроение присяжных. Лу Делл не могла рассказать судье Харкину о том, как увидела мистера Сейвела почти в голом виде, лежащим на кровати. Она понимала, что у судьи и так полно забот, поэтому заверила его, что у них все в порядке. Хоппи прибыл первым, и Лу Делл быстро загнала его в комнату Милли, где он снова преподнес жене коробку шоколада и скромный букет цветов. Они быстренько поцеловали друг друга в щечку, не помышляя ни о чем супружеском, и уселись на кровати смотреть программу «60 минут». Как бы невзначай, Хоппи подвел разговор к суду и не без труда втянул в него жену. «Я не вижу, знаешь ли, смысла в том, что люди предъявляют подобные иски. Это просто глупо. Ведь все знают, что к сигаретам привыкают и что они опасны для здоровья. Зачем же курить? Помнишь Бойда Долгана? Он 25 лет курил в Сайлем. Вот так. Хоппи показал, как Бойд быстро-быстро делал одну затяжку за другой. Да, и бросил через 5 минут после того, как доктор объявил ему, что у него на языке опухоль. Напомнила Милли и тоже забавно изобразила курящего Бойда. Верно. Но множество людей сами отказываются от привычки к курению. Разум побеждает. Это несправедливо вполне сознательно курить, а потом предъявлять миллионные иски, когда чертов табак убивает курильщика. Хоппи, следи за словами. Прости. Хоппи поинтересовался, что думают о деле остальные присяжные. Мистер Кристанус считал, что лучше попробовать соблазнить Милли выгодами, чем пугать правдой. Они договорились об этом за обедом. У Хоппи был шикарный план, как убедить жену, но чувство вины не отпускало его, и призрак 5-летнего заключения постоянно маячил перед глазами. Николас вышел из комнаты в перерыве после первой половины воскресного матча. В коридоре не было ни присяжных, ни охраны, из бальной залы доносились голоса, похоже, только мужские. Мужчины опять пили пиво и смотрели футбол, в то время как женщины были заняты социальным общением или личными визитами. Николас тихонько прошмыгнул в двойную стеклянную дверь в конце коридора, нырнул за угол мимо автоматов с прохладительными напитками и незаметно поднялся по лестнице на второй этаж. Марли поджидала его в комнате, которую снимала за наличные, зарегистрировавшись под именем Эльзы Брум, одним из многих ее псевдонимов. Они без лишних слов и приготовлений легли в постель. Оба считали, что 8 дней подряд друг без друга не только их личный рекорд, но и опасность для их здоровья. Марли познакомилась с Николасом, когда оба они носили совсем другие имена. Это произошло в одном из баров города Лоренса, штат Канзас, где она служила официанткой, а он допоздна засиживался с приятелями-однокашниками из юридического колледжа. К тому времени, когда Марли поселилась в Лоренсе, она имела уже 2 диплома и, поскольку карьеру делать не собиралась, подумывала о поступлении в юридический колледж. Этот детский сад, выпистывавший немало не нашедших своего призвания выпускников. Впрочем, она не торопилась. Ее мать умерла за несколько лет до того, как Марли встретила Николаса, оставив в наследство дочери почти $200 000. Марли разносила напитки в баре лишь потому, что там было прохладно, и она скучала без дела. Работа заставляла поддерживать форму. Ездила Марли на старом Ягуаре, деньгами не сорила и встречалась только со студентами-юристами. Они обратили внимание друг на друга задолго до того, как впервые перемолвились словом. Он появился в баре поздно, в обычной компании, они сели в углу и завели скучную теоретическую беседу на тему юриспруденции. Она принесла им бочкового пива в кувшинах и попробовала пофлиртовать с разным успехом у разных членов компании. На первом курсе Николас был влюблен в юриспруденцию и на девушек обращал мало внимания. Марли порасспрашивала о нем у знакомых и выяснила, что он хороший студент, 3-й в своей группе по успеваемости, но ничего особенного собой не представляет. Окончив первый курс, он уехал на каникулы и вернулся к началу нового учебного года. Она подстриглась и похудела на 10 фунтов, хотя в этом не было необходимости. Окончив 2-годичный колледж, он подал документы на юридические факультеты 30 университетов. Из 11 пришли положительные ответы, хотя ни один из этих университетов не входил в 10-ку первых. Николас подбросил монетку и поехал в Лоренс, город, где он никогда прежде не бывал. Там он снял 2-комнатную квартирку в тесном домике некой старой девы, упорно занимался и не тратил времени на развлечения, по крайней мере, в течение первых 2 семестров. Летом, после окончания 1-го курса, он нанялся в крупную фирму в Канзас-Сити развозить по этажам на тележке внутреннюю почту. В фирме под одной крышей работали 300 юристов, и порой казалось, что все они обслуживают 1 судебный процесс, на котором рассматривался иск к табачной компании Смит-Грир в связи с заболеванием раком легких в результате курения. Процесс продолжался 5 недель и закончился вынесением оправдательного приговора. После этого фирма устроила банкет, на котором присутствовало около 1000 человек. Ходили слухи, что он обошелся Смиту Гриру в $80 000, но кому какое дело. В то лето Николас впервые столкнулся с этим неприятным феноменом. Он возненавидел фирмы-гиганты. А в середине второго курса ему вообще надоела юриспруденция. Зачем сидеть 5 лет в этой собачьей конуре и корпеть над учебниками, если богатые корпорации все равно увиливают от закона? Впервые они отправились вместе на пивную вечеринку, состоявшуюся в колледже после футбольного матча. Громко играла музыка, пиво было хоть залейся, кружки передавали по кругу. Они ушли рано, потому что он не любил шума, а она запаха конопли. Они взяли видеопроигрыватель на прокат и готовили спагетти у нее дома, в весьма просторной и хорошо обставленной квартире. Спал он на диване. Через месяц он переехал к ней и впервые заговорил о том, что хочет бросить юридический факультет. Она как раз думала о поступлении туда. По мере развития их романа его интерес к академическим проблемам увидал и свелся, наконец, к простой необходимости как-нибудь сдать очередные экзамены. Они были безумно влюблены друг в друга, и все остальное не имело никакого значения. Кроме того, у нее водились небольшие наличные деньги, так что стесненности в средствах они не ощущали. Рождественские каникулы между первым и вторым семестрами его второго и последнего курса обучения они провели на Ямайке. К тому моменту, когда он бросил учебу, она жила в Лоренсе уже 3 года и готова была двигаться дальше. Он был готов последовать за ней куда угодно. Марли немного удалось узнать о пожаре, случившемся в воскресенье во второй половине дня. Они подозревали Фитча, но не могли найти причину, зачем ему это понадобилось. Единственное, что могло его интересовать – компьютер. Но Николас был уверен, что никому не удастся взломать систему защиты, которую он в него ввел. Важнейшие дискеты были заперты в сейфе у Марли. Чего добился Фитч, устроив пожар в его захудалой квартирке? Может, он хотел запугать Николаса, но этим его не запугаешь. Пожарная служба провела обычное расследование и пришла к выводу, что поджог маловероятен. Николасу и Марли доводилось проводить ночи в более комфортабельных местах, чем сиеста, но доводилось и в куда более паршивых. За 4 года они сменили 4 города, совершили путешествия в полдюжины стран, повидали большую часть Северной Америки, прыгали с парашютом на Аляску и в Мехико, 2 раза плавали на плоту по Колорадо, а 1 раз даже по Амазонке. Они также бывали везде, где проводились табачные процессы, и это приводило их в такие места, как Broken Arrow, Allentown и теперь вот Билокси. Вдвоем они знали об уровнях никотина, канцерогенах, статистических вероятностях легочной онкологии, процедурах подбора присяжных, судебных хитростях и рэнкине Фитча больше, чем любая группа высококвалифицированных экспертов. Проведя 1 час в постели, они заметили, что на пол рядом с кроватью легла полоска света. Николас вскочил взъерошенными волосами и потянулся за одеждой. Марли тоже быстро оделась и, стараясь держаться в тени, проскользнула на стоянку автомобилей. А в комнате прямо под ними Хоппи из кожи вон лез, чтобы дезавуировать скандальные разоблачения Лоренса Криглера, которые, судя по всему, произвели на Милли неизгладимое впечатление. Она преподносила их мужу большими дозами и не могла взять в толк, почему это он так упорно спорит с ней. Шутки ради, Марли припарковала свою машину на улице в полуквартале от офиса Венделла Рора. Они с Николасом исходили из уверенности, что Фитч следит за каждым ее шагом. Забавно было представить себе, как он мучается, думая, что она там встречается с Рором с глазу на глаз и договаривается с ним бог знает о чем. На личный визит она явилась в машине, взятой на прокат, одной из многих, которыми она пользовалась в последнее время. Николасу вдруг стало до тошноты противна комната, точная копия той, к которой он привязан вот уже неделю. Они совершили длительную поездку в машине вдоль берега залива. Она вела, он потягивал пиво. Потом гуляли по пирсу и целовались под шум прибоя, рокотавшего внизу под их ногами. О процессе они почти не говорили. В 10:30 Марли вышла из арендованной машины в 2 кварталах от офиса Рора. Пока она торопливо шла по тротуару, Николас следовал за ней в отдалении. Ранее оставленная ею здесь собственная машина стояла в полном одиночестве. Джо Бой заметил, как она садилась в нее, и сообщил по телефону Конраду. После того, как Марли уехала, Николас поспешил обратно в мотель в арендованной машине, на которой они катались незадолго до того. У Рора в разгаре было ежедневное шумное совещание 8 адвокатов, каждый из которых вложил в дело по миллиону. Предметом спора в воскресенье вечером стало количество свидетелей обвинения, которых еще предстояло выставить. Как обычно, мнений было столько же, сколько участников, 8 очень твердых и совершенно разных взглядов на то, что будет эффективнее. Включая 3 дня, потраченные на отбор жюри, суд длился уже 3 недели. Завтра начнется 4-е, и у обвинения хватит экспертов и свидетелей еще на 2. У Кейбла тоже своя армия экспертов и свидетелей, хотя обычно в подобных процессах защита использует вдвое меньше времени, чем обвинение. 6 недель – наиболее вероятный срок, а это означает, что присяжным придется провести в изоляции 4 недели. Такая перспектива не могла не беспокоить. В какой-то момент присяжные взбунтуются в своем мотеле, а поскольку окажется, что большая часть времени ушла на свидетелей обвинения, шанс получить от жюри нежелательный для прокурора вердикт представляется весьма вероятным. Но, с другой стороны, поскольку защита выступает последней, возможно, все недовольство жюри падет как раз на голову Кейбла с его Пиноксом. Это обсуждалось уже почти час. Процесс Вуд против Пиннокса не имел прецедента, поскольку в таких процессах жюри никогда еще не подвергалось изоляции. Это вообще была первая изоляция гражданского жюри в истории штата. Рор считал, что присяжные уже достаточно наслушались. Он хотел вызвать в суд лишь еще 2 свидетелей и закончить свою часть дела во вторник к полудню, после чего предоставить поле битвы Кейблу. Его мнение разделяли Скотти Менграм из Далласа и Андре Рюдон из Нового Орлеана. Джонатан Котлок из Сан-Диего требовал выставить еще 3 свидетелей. Джой Райли Милтон из Денвера и Рейнер Лавледи из Саванны решительно защищали другую точку зрения. Раз они потратили чертову кучу денег на знаменитейших в мире экспертов, зачем торопиться? У некоторых еще не выступавших свидетелей припасены сокрушительные сведения. А присяжным все равно деваться некуда. Конечно, они устали, но ведь они всегда устают. Гораздо надежнее придерживаться первоначального плана и вести дело как положено, чем спрыгивать с корабля посреди реки из-за того лишь, что кое-кому из присяжных все наскучило. Гарни Моррисон из Денвера без устали твердила о ежедневных отчетах экспертов по наблюдению за присяжными. Они считали, что этот состав жюри пока не пришел к нужному заключению. По миссисипским законам, чтобы вердикт считался действительным, необходимо единое мнение 9 из 12 присяжных. Моррисон не сомневался, что на 9 голосов они пока не могут рассчитывать. Рор не слишком доверял выводам консультантов о том, что означает ерзание на стуле Лорен Дьюк, почему трет усталые глаза Джерри Фернандес и отчего старина Херман крутил головой, когда доктор такой-то читал свою лекцию. Честно говоря, Рору надоели эти эксперты-наблюдатели, а особенно надоело платить ему денег. Их помощь, в сущности, нужна была лишь на этапе отбора присяжных. А теперь они бессмысленно шныряют повсюду во время суда, из кожи вон лезут, чтобы составить свой ежедневный отчет и указать адвокатам, как им действовать. Рор понимал все, что происходит с присяжными, гораздо лучше любого консультанта.